Неделя 41. Не бойтесь прикасаться к людям из вашего окружения. Направление: стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Через прикосновение входит жизнь. Микеланджело. Еще до того, как мы появляемся на свет, мы уже узнаем ощущение прикосновения к другому живому существу. Именно через осязание мы, еще не родившись, начинаем познавать мир. Чтобы грудные дети правильно развивались, им нужны прикосновения. Эта потребность остается с нами на всю жизнь. И когда она удовлетворяется, это приносит огромную пользу в виде более активного общения, более прочных личных взаимоотношений с людьми, снижения уровня стрессов и большего удовлетворения от жизни. Неудивительно, что чувство осязания остается с нами дольше всего в жизни и становится самым надежным инструментом познания окружающей среды. Это интересно. В исследованиях медицинского института Университета Майами имени Тиффани Филда установлено, что дети, рожденные раньше срока и подвергавшиеся кинезиологической терапии от 5 до 10 дней, набирали вес от 21 до 47% быстрее, чем груднички, которые такой терапии не подвергались. Прикосновение — мощное антистрессовое средство. Когда мы прикасаемся к кому-то близкому, у нас понижаются артериальное давление и содержание гормона стресса. В ходе эксперимента, проведенного в Виргинском университете, ученые просили участников пройти функциональную компьютерную томографию мозга. Когда испытуемые были в сканере устройства МРТ, им говорили, что они получат легкий электрический разряд. Участники, которые держали в руке руку любимого человека, продемонстрировали небольшие изменения в активности мозга. У тех же, кто находился в одиночестве, экспериментаторы зафиксировали значительный всплеск активности как раз в зонах, которые отвечают за реакцию на угрозу и стресс. Когда мы ощущаем похлопывание по плечу, прикосновение к руке или объятие, в центральной нервной системе возникает чувство вознаграждения. Оно усиливает ощущение любви, радости и счастья. Ученые из Университета Северной Каролины установили, что у женщин, часто обнимавших своего супруга хотя бы 20 секунд, в крови был повышен уровень окситоцина, гормона, который усиливает ощущение любви и привязанности. Прикосновения могут усиливать взаимосвязи и разрушать барьеры в отношениях даже тогда, когда люди молчат. Это мощное средство общения. Такой простой жест, как легкое прикосновение к руке собеседника, легко передают ему наше сочувствие и поддержку, любовь, благодарность и поощрение. Прикосновение позволяет нам выразить доверие человеку и убежденность в том, что он безопасен для нас. Путь к успеху. Чаще прикасайтесь к людям. Наши прикосновения к другим людям и их прикосновения к нам могут принести большую пользу. Вот несколько идей. Проанализируйте свой личный опыт прикосновений. Как и в случае других перемен, советую проанализировать личный опыт. Нравится ли вам прикасаться к другим? Или вы предпочитаете держать безопасную дистанцию? Ваше отношение к этой деликатной теме может во многом определяться вашим воспитанием и культурой вашей страны. Если вы американец, британец или представитель азиатских культур, то, скорее всего, особо не стремитесь прикасаться к другим. Если же вы живете в средиземноморской или южноамериканской стране, то наверняка активно общаетесь прикосновениями с собеседниками. Проанализируйте, как вы относитесь к прикосновениям и насколько активно готовы использовать это средство общения. Взглянем на глобус. Исследования показывают, что активность людей в обмене прикосновениями сильно зависит от места проживания. В 60-х годах 20 века психолог Сидней Джорард пронаблюдал за разговорами в разных странах. Оказалось, за час разговора двое друзей в Англии вообще не прикоснулись друг к другу ни разу. В Америке было зарегистрировано 2 прикосновения. Во Франции друзья за время часовой беседы коснулись друг друга 110 раз, а в Пуэрто-Рико — 180 раз. Начните с малого. Постарайтесь приучать себя к более активному использованию прикосновений. Если вы практически не используете их, начните с легких касаний в начале разговора. Так вы пригласите собеседника к активному участию. Это полезно для упрочения контакта. Внимательно следите за реакциями и жестами собеседника, чтобы не создать о себе впечатление слишком напористого или даже агрессивного человека. Проявляйте сердечность. При встречах и прощаниях с собеседником не ограничивайтесь рукопожатием. Если вы чувствуете, что ситуация позволяет это, поприветствуйте или попрощайтесь со своим собеседником легким объятием. Чаще демонстрируйте свою приязнь, беря людей за руки. С любимыми, членами семьи и даже близкими друзьями во время задушевных бесед не бойтесь держаться за руки. Во время прогулок можно положить собеседнику руку на плечо. Если вы разных полов, можете идти под руку. Ласкайте своих питомцев. Прикосновения очень полезны, в том числе для людей. А если у вас есть четвероногий питомец, вы хорошо знаете, что, лаская собаку или кошку после долгого рабочего дня, ощущаете покой и расслабление. Оказывается, тут есть и научная основа. Прикосновения к любимым домашним животным снижают артериальное давление, способствуют укреплению иммунной системы и облегчают боль. Общайтесь языком прикосновений с детьми и пожилыми. Дети любят ласкаться ко взрослым. Радуйтесь этому, поглаживая и держа их за руки, и тогда, когда читаете им сказку перед сном и в течение всего дня. С возрастом мы проявляем все меньше склонности к таким эмоциональным проявлениям. Поэтому, если в вашей семье есть старики, не скупитесь на проявление любви, выраженной в жестах. Помните, им это нужно так же, как и вам. Создавайте новые возможности для общения языком жестов. Прикасайтесь к близкому другу или партнеру, смотря телевизор или читая книгу. За ужином в ресторане или в гостях не бойтесь соприкасаться с ним ногами, а лучше руками на столе. Есть много способов общения с собеседниками и близкими языком прикосновений. Подойдите к делу творчески. Кто ищет, тот найдет.